Хасан не заметил, как Сигелит вошел в комнату. Только что он был один, а в следующий момент уже смотрел прямо на пожилого человека с накинутым капюшоном, стискивающего посох. Он собрался. «Прости, что заставил тебя ждать, капитан. У лорда Дорна благие намерения, но он так и не овладел умением быть кратким». Хасан сцепил руки за спиной и вытянулся по стойке смирно. Он чувствовал, как вибрирует темп его пульса, стуча по венам его шеи. В человеке, который стоял перед ним, было что-то нервирующее. Он ощущал необъяснимое желание отвести глаза. Сигелит был тщедушным, его сутулость делала его малорослым, а его руки стискивали мерцающий посох, словно бы в поисках опоры. Но несмотря на всю хрупкость этого человека, Хасан ощущал излучаемую им спокойную силу, словно бы идущую из глубокого и леденящего колодца. Он ее не скрывает, он может уничтожить все вокруг нас одним мановением руки. Сигелит поднял костлявую руку к своему капюшону и откинул ткань назад. На свет появилось старое-старое лицо с желтоватой и сохшей кожей, изрезанное глубокими морщинами. Из изможденной плоти выпирали кости, да так сильно, словно это был лик самого голода. Но его глаза были полны жизни. Это были глубокие подвижные глаза, которые двигались едва ли не с птичьей стремительностью. Хасан на короткий миг был пойман их взглядом и почувствовал, как у него пересыхает во рту. Затем Сигелит отпустил его. Он прошел к низкой софе и опустился вниз. Он двигался с запинками, как человек, когда-то натренированный до пика физической формы, но с тех пор перенесший ужасное ранение. Это было до странности трогательное зрелище. Малкадор откинулся назад, его мрачное лицо чуть смягчилось. Напряженные черты расслабились. Он отложил посох в сторону и устроил свои морщинистые руки на костлявых коленях. «Сядь!» Хасан сделал так, как ему было сказано, пройдя к кожаному креслу, которое стояло напротив софы. Он чувствовал, что у него дрожат руки. «Выпьешь?» Малкадор бросил взгляд на графин, который стоял на столе между ними. Как только он об этом упомянул, Хасан почувствовал, что у него в горле гудит от жажды. «Нет, благодарю вас!» Малкадор налил себе бокал чего-то, по виду похожего на вино. Он поднял его к своему ястребиному носу, давая напитку поблагоухать какое-то время. «Я помню времена, когда во Франкии имелись вина», — задумчиво произнес Сигелит. Он отпил малую толику, покатал во рту и сглотнул. «Насколько же сейчас проще? Оно даже такое же хорошее на вкус». «Хм! Или нет? Откуда мы нам знать? Кто ныне жив из тех, чья нога ступала по виноградникам старины?» Он задумчиво поджал свои тонкие губы. «Кое-кто из нас помнит». Затем его глаза вскинулись вверх, не мигающие, как у хищной птицы. «Чем ты занимался в гибке?» Халид нерешительно помялся и после паузы ответил. «Тайное задание, лорд. Приказы, полученные из дворца. Секретность и войсковой приоритет самого высокого уровня. Нам дали координаты, сроки, доступ к армейскому транспортнику, и затем мы отбыли. Это было все?» «Мне было сообщено местоположение одного бункера», — продолжил Халид. «Я его проверил. Точно так же, как всегда. Я до самого конца думал, что все идет правильно». Малкадор кивнул. «До самого конца». Хасан почувствовал, что у него вспыхивают щеки. Тот удар по самолюбию еще не забылся. «Возможно, если бы мы знали, что мы разыскиваем. Но это убило бы саму идею. Разве нет?» – перебил Сигелит. «При твоей профессии осведомленность опасна. Она опасна при любой профессии. Если бы это зависело от меня, знания строго нормировались бы. Они отмерялись бы тем, кто в состоянии с ними управиться. Дюжине душ, не более того». 12 достойных людей способны руководить безграничной империей, если только они сохраняют верность своему призванию. Его лицо помрачнело. Хотя этого никак нельзя гарантировать, не так ли? Даже у сильнейших есть свои изъяны. Такова уже трагедия нашей расы. Хасан пытался слушать, угнаться за мыслью. Ум Малкадора, казалось, свободно блуждал, переходя от текущих дел к далеким проблемам управления галактикой. Хасан начал задаваться вопросом, был ли старик полностью в своем уме. И тогда на губах Сигелита неожиданно заиграла улыбка. Как и все его телодвижения, она несла в себе компромисс, сочетая и горечь, и веселье. «Император и я ведем полемику. Она продолжается уже долгое время. И сейчас, когда он исчез, мне не достает наших дискуссий. Такой могучий интеллект. Прямолинейный, но могучий. И совсем редко даже чувство юмора в некотором роде. Можешь в это поверить?» Хасан настороженно слушал, но не понимал, что Малкадор имеет в виду, когда сказал, что император исчез. «Это не так, конечно же нет. Куда бы ему исчезнуть?» Хасан хотел спросить, но Малкадор продолжал говорить, словно отлучка повелителя человечества с извечного престола власти была каким-то пустяком, вряд ли стоящим того, чтобы на нем задерживаться. Вот суть нашей полемики. Он полагает, что задача правителя состоит в том, чтобы вывести себя из употребления, так что его место займут его подданные, когда они достигнут достаточной зрелости. Я не согласен. Я не думаю, что нам вообще когда-нибудь хватит зрелости для этой задачи. Я считаю, что ни одному человеку, кроме него, никогда не достанет сил, чтобы сплотить человечество, пусть даже на один миг. Он, знаешь ли, совершенно исключительный, причем, возможно, в таких аспектах, что он даже сам этого не понимает. Малкадор искоса смотрел на Хасана острым взглядом. «Так что ты думаешь, Халид, на чью сторону встанешь, его или мою?» Хасан помедлил, делая глубокий вдох. Он не знал, то ли считать себя польщенным тем, что его спросили, то ли оскорбиться. «Не мнись, выбирай!» — поднажал Сигелит. Халид впервые за этот час растерялся. «Я собирался сказать, что Император всегда будет вести нас. Это то, чему нас учат. То, во что я верю». «А, хорошо сказано, тогда ты со мной. И ты прав, конечно же. У него такие высокие устремления в отношении нашей расы. Слишком высокие, возможно, поскольку он не всегда отдает себе отчет в собственной незаменимости. Но всегда ли он будет рядом? Это огромный вопрос. Это нынешнее испытание». Сигелит свел руки вместе, соединяя кончики пальцев. Вид у него был отсутствующий. «Война за трон уже началась. Даже сейчас я чувствую на себе взгляд архипредателя. Он давит на мой разум, как раковая опухоль. Я слышу голоса его братьев вокруг него, плетущих заговор вместе с ним и против него. Я помню, какими они были, каждый из них, и в замысле, и в действии. Я вижу, кем они стали сейчас, и иссыхание их душ наполняет мое сердце болью. Они высвободили силы, которыми не могут управлять. Их обманывали, и не только враги. Меня сокрушает быть этому свидетелем». Хасан не знал, продолжать ли ему слушать. Он внезапно почувствовал себя так, словно бы совал нос в чье-то глубоко личное горе. «Знаешь, из них из всех, если бы я мог спасти лишь одного, то это был бы Ларгар. Даже при том, что он меня презирает, даже при том, что он причинил мне боль. Он был такой хрупкой душой, такой нежной и такой ранимой. Мы могли бы обойтись с ним получше. Совершили ли мы ошибку в отношении некоторых из них? Наверняка. Хотя я чувствую, что время их исправлять уже давным-давно прошло». Хасан наблюдал, он выжидал. Мало что из сказанного Сигелитом имело для него смысл. Он спрашивал себя, не было ли происходящее частью испытания или каким-то замысловатым способом его подловить. Если так, то это выглядело таким надуманным, таким ненужным, безжалостнее, чем ему требовалось быть. Сигелит поднял на него глаза с выражением терпения на лице. «Я чувствую, что твой ум блуждает. Ты думаешь, что эти вещи мало тебя касаются, ты не прав. Они имеют к тебе самое прямое касательство. Они имеют самое прямое касательство ко всем нам». Хасан почувствовал, что начинает выходить из терпения. Он хотел быть послушным долгу, но не имел ни малейшего представления о том, чего этот долг от него требовал. «Я не понимаю, зачем я здесь нахожусь, лорд?» «Пока что нет, но ты поймешь». Сигелит с усилием поднялся на ноги, подволакивая к себе посох. «Следуй за мной». Хасан встал. «Куда мы направляемся?» «В катакомбы, где все началось. Приготовься, путь вниз будет долгим».